7 октября 1941-го. На рассвете пришла Галя и сказала, что дядя Люся просит мои галоши. Опять наглая выходка. Он у меня просит галоши или новые сапоги. А я-то, я без галош где быть должен? Дома сидеть целый день? Ну уж нет. Отказал, конечно. Ведь мне еще идти сегодня на занятия по всеобучу. Галя рассказала, что от мамы получилось письмо, и что ей очень плохо живется. Бедная мама. А дядя Люся, это преданный брат, спокойно читает ее письма и нагло требует, чтобы я ее вызвал, помог, хотя знает не только о моих денежных средствах, которых у меня нет, но и о моих возможностях, которых у меня тоже нет. Мерзавец. Он может так легко вызвать маму, может так легко помочь ей, а не делать этого, перекладывая вину на меня. На занятиях по всеобучу проходили винтовку. Все это теоретически мне давно известно. Командира нашего отделения не было, его перевели в другое место. Так что пока мы без командира. Ребята попались неплохие. Выделяется только один, считает себя сильным и дерзко обращается с остальными. И есть еще один, старше нас всех, 1903 года. Очень несчастный человек. У него плохая память. Ему трудно маршировать и выполнять нужные движения. Над ним все постоянно хохочут. Мне тоже иногда бывает смешно, но в большинстве случаев просто по-человечески жаль. Сегодня он подошел ко мне и долго со мной разговаривал, объясняя свои промахи и оправдываясь. Из сообщений по радио по всему фронту идут бои. Самая приятная сводка. Лишь бы пока не отступали, не отдавали города. Конечно, основное желание, чтобы мой дорогой Днепропетровск вновь стал советским. Это мое самое сильное желание. Ленинград почти окружен. На его подступах ожесточенные бои. В Ленинграде тетя Бузя и Юрочка. Муж тети Бузи, командир пулеметного взвода. Он в народном ополчении. Молодец, а все-таки боишься за его судьбу. Но в первую очередь за судьбу дорогих тети Бузи и Юрочки. О тете Ане ничего не знаю. О дяде Сене семьей тоже. Они, скорее всего, в Орске. Вечер, поздний вечер, 21 час. Только что закончил выписывать из географии зарубежные страны, враждебные и дружественные нам в этой войне с Германией. Сравниваю их экономические и, в первую очередь, человеческие ресурсы. Наши силы, силы антигитлеровской коалиции, велики и несокрушимы. Победа за нами. Я в этом уверен. Но пока тяжело сознавать свое положение. Трудно примириться с мыслью, что мой город в руках немцев. Там мои книги и одежда. Возможно, от всех вещей моих уже ничего не осталось. Трудно переживать мамино положение. А еще трудней определить, что сулит мне будущее. Устремленные в неизвестность, так жестоко и коварно вторгшимся Гитлером. Где мое место там, на фронте? Или, может, будущее покажет? 8 октября 1941. Сегодня записался в местную библиотеку. Взял Мопассана и Клаузевица. Обоих давно хотел прочесть. Мопассана, правда, читал рассказы, а Клаузевица – отдельные статьи в газетах. Теперь имею возможность ознакомиться с романом Мопассана и книгой Клаузевица о войне. Целый день провел в квартире, читал и слушал радио. Подвиги некоторых бойцов и отдельных частей вызывают гордость и изумление. Так один боец сделал из своей одежды чучело, заставил немцев несколько минут обстреливать его из пулеметов и минометов, а сам этим временем изменил позицию обстрела, открыл ответный огонь. Все радиопередачи неизменно сопровождаются тете Полиными комментариями, которые часто раздражают и мешают слушать. Сама тетя Поля очень добра и заботливо ко мне относится. Она вообще очень щедра, не со мной одним, за что я ей чрезмерно благодарен. Ее преданная заботливость надолго останется светлым местом в моей памяти. Вечером пришел из колхоза папа. Пришел уставший и с неизменно испорченным желудком. Он и сегодня не преминул пожурить меня, кажется, за то, что я слишком близко к его лицу придвинулся и облокотился на спинку стула. Одиннадцатое октября 1941. Вчера призвали в армию дядю Исаака. Это было непредвиденно и внезапно. Целый день провозились мы на огороде и вечером, придя домой, встретились с этой новостью. До поздней ночи провожали мы его, измученные волнениями и суетой. Аня плакала немножко. Тетя Поля героически перенесла вечер расставания, не уронив ни одной слезы. И вот его уже нет. Только воспоминания остались от вечно веселого и деятельного дяди Исаака. Сегодня первый день без него. Тетя Поля только и говорит о голоде и холоде, с которыми дяде Исааку придется встретиться. Ей очень тяжело примириться с мыслью, что он не придет больше с работы, что не слышен будет его голос. Я ее понимаю. Бедная тетя Поля. Она тешит себя мыслью, что дядя Исаак уехал не на фронт, а в обоз. Но я понимаю, что вероятнее всего его взяли на фронт, хотя не подаю вида, что знаю истину, горькую и тяжелую. Тринадцатое октября 1941. Сегодня был теплый и ласковый день. Удивительные контрасты природы здесь, на Кавказе. Позавчера был снег и холод, а вчера и сегодня необычайно теплый, нежный и неощутимо соблазнительный день. Много часов провел в парке за чтением Мопассана. Пробовал писать стихи, но ничего не получилось. Кругом крутились люди. И такого укромного места, как в парке Шевченко, здесь нет. Прозой писать не пытаюсь, так как для этого нужно много времени, а у меня почти все оно занято чтением. Вчера у меня произошли новые столкновения с учениками по всеобучу. Во время строевых занятий я неправильно сделал движение, и это вызвало отраду некоторых хулиганов, которые в этот день могли волю показать себя во всей душевной красоте, так как имели дело с одним и притом слабохарактерным командиром. Началось с того, что после каждого небольшого движения он провозглашал, что любимые здесь покурим, и объявлял перерыв, так что мы в этот день значительно больше гуляли, чем занимались. Многие видели, что этот начальник отделения, остальных не было, явно потворствует срывам дисциплины, и больше того, желая сохранить свой авторитет, поощряет всякую шалость и проступки, нередко граничащие с хулиганством. Этим он, конечно, еще больше подрывал свой авторитет, и некоторые отпетые сорванцы позволяли себе даже командовать им, проявляя открытую форму саботажа и срыва занятий. Ругань, свист не только не пресекались, но наоборот, он сам, видимо, с той же целью поддержки своего пошатнувшегося авторитета, матерно ругался при всех. И тогда, во время занятий, в меня стали лететь камушки. это возобновлялось после каждого перерыва. Наконец, во время одного из покурим, кто-то полез в карман моего пальто с намерением достать оттуда бутылку с кефиром. Я перевесил пальто. В результате часть кефира пролилась, а часть я выпил, чтобы не было соблазна. В это же время у одного хлопца, родом из Запорожья и бежавшего оттуда, забрали перочинный ножик. И он, после долгих просьб вернуть, отчаявшись получить ножик назад, расплакался. Всхлипывая, он говорил, что он не работает, что негде устроиться, что он здесь без матери и отца живет, у тети. И нож этот ее, видимо, желая у них вызвать этим к себе снисхождение. Но это разожгло еще больше страсти, сопровождаемой ржанием, и только после долгих просьб и угроз командира отделения удалось принудить их отдать нож. Еще и я сделался жертвой забав этих несдержанных ребят. Ни просьбы прекратить шалости, ни угрозы с моей стороны ни к чему не привели, а только больше разожгли их пыл. Особенно выделялись двое. Среднего роста, беловолосый, светлоглазый и почти безбровый парень, и другой, изрядно нахальный, маленький, с сильным голоском. Целый день не давали они мне покоя, задевали и словом, и действием, измывались, как только могли. Сначала я отвечал им и даже решил избить этого маленького нахала, но видя, что перевес в силе, количестве и инициативе на их стороне, отступил, отмалчиваясь на все непрекращающиеся козни. Наконец зашли в помещение. Тут они устроили мне еще одну пакость, незаметно вытащив у меня бутылку. Они покрутили ее передо мною и на просьбу отдать не возвращали. Я решил, что это ничего не даст, и решив не обращать внимания на все это, углубился в чтение. Трое из них залезли под стол, в том числе белобрысый. Через некоторое время они снова мне показывают бутылку, доверху наполненную мочой. После занятий они приготовились, видимо, меня бить, но мы разошлись дорогами, и у них ничего на этот раз не вышло. 15 октября 1941. Сегодня опять холодно, дождливо. Ночь необычайно темная, низги не видно. По радио ежедневно передают новости, одну неприятнее другой. Вчера немцы взяли Вязьму, позавчера Горянск, а сегодня, о ужас, Мариуполь. До каких пор это может продолжаться? Чем окончится это новое наступление? Теперь под угрозой уже и Москва, и Донбасс, и Харьков. В опасности Ростов, Крым и Кавказ. Сегодня новое Калининское направление. Что будет завтра? Какой еще город попадет в лапы гитлеровцев на разгром и разграбление? Где они, англичане? Где американцы? Или они тоже бессильны против Гитлера? Но факты отрицают это. Но цифры отрицают это. И все говорит о победе над немцами нашей коалиции, о полном разгроме фашистов СССР, Англии и США. Но когда, говорит мне однажды тетя Поля, и я с ней согласен. Сколько людей погибнет, сколько территории поглотит фашизм, прежде чем будет оказана сколь-либо существенная помощь со стороны Англии и Америки нашей стране. По радио говорят, что английская авиация сражается на нашей территории. Вчера от Советского информбюро передавали о действиях партизан в окрестностях Днепропетровска. Группа партизан проникла ночью в город и уничтожила связками гранат и бутылками с горючим много немецких солдат и офицеров, расквартировавшихся в общежитии Металлургического института. Того института, где я занимался, того общежития, которое я освобождал в начале войны от студентов-жильцов и где потом селили раненых. Это уже не впервые передают о действиях партизан в городе и области. Славно дерутся партизаны, и, пожалуй, как ни в одной области страны. На всеобуче нам сказали, что положение серьезное, и мы должны быть готовы в любой момент быть призванными на фронт. Сегодня занятия прошли спокойно, и белобрысые меня не трогали. От тети Бузи ничего нет. Ленинград крепко держится, и его войска контратакуют противника. От мамы получил письмо. Все настаивает, чтобы я учился.